«Да ладно, не так уж тяжело догадаться». Седрик сделал еще один глоток из моей чашки. «Подумай хорошенько. Вызывающая манера одеваться, которая сочетается с искренней нелюбовью ко всем представителям мужского пола. Ну, кроме твоего ненаглядного жениха, понятное дело. Красивая внешность, развязное поведение и пошловатые шуточки. Это тебе ни о чем не говорит?» «При нашей первой встрече я подумала, что Дейла выглядит как представительница той профессии, о которой в приличном обществе не принято упоминать», – проговорила я, «но...» «И ты была абсолютно права», – чуть повысил голос Себастьян, не давая мне закончить. Дейла раньше именно этим и зарабатывала себе на жизнь. Хотя нет, как раз на жизнь она этим не зарабатывала. Скорее, вымаливала себе право на существование. Я ничего не понимала в туманных намеках Себастьяна. Кроме, понятное дело, очевидного, Дейла в самом деле раньше торговала собственным телом. «Гадость какая!» – с чувством отозвалась я, когда осознание этого факта полностью дошло до меня. «А я еще с ней общалась!» «На твоем месте я бы не торопился с выводами и законным негодованием!» Себастьян как-то странно хмыкнул. «Дейла, как и Седрик, родом из большой крестьянской семьи. Правда, ей не повезло осиротеть в самом раннем детстве. Вся ее семья погибла от угара. В деревнях зимой такое бывает. Не проверили печь, закрыли трубу и все. Дейлу спасло чудо. Она как раз сильно простудилась, и деревенская знахарка взяла ее на ночь к себе, чтобы удобнее было отпаивать лечебными травами да читать заклинания. А потом девочку забрала двоюродная тетка со стороны отца. Родня не особо близкая, да и проблем у нее хватало. Сама знаешь, как порой бедно крестьяне живут. Жалко приемуши кусок хлеба отдавать, когда свои дети голодают. А Дейла уже в раннем детстве была красавицей. Голубоглазая, белокурая, и с годами она только хорошела. В общем, как ей исполнилось 15, тетка продала девочку. Уж больно явные знаки внимания Дейли стал оказывать муж тетки. «Как продала?» Я аж поперхнулась от такого заявления. Круглыми от изумления глазами уставилась на убийственно серьезного Себастьяна. «Разве такое бывает?» «Увы, но еще как бывает», – заверил меня тот. Так Дейла и оказалась в, так сказать, увеселительном заведении. Заметь, не по своей воле. «Но при чем тут Джайсон?» Я недоуменно нахмурилась и тут же ахнула, вспомнив слова Себастьяна про любовь шерифа к женщинам. «А, так вот где они встречались!» «Джайсон вряд ли это помнит», — сказал Себастьян. Да и Дейла до последнего сомневалась, видела ли его в своем прошлом. Все-таки некоторые вещи стремишься забыть как можно скорее. Но это не помешало ей сразу же воспылать нелюбовью к шерифу. Вот и весь секрет. «Но как же Дейла освободилась и попала в Арилью?» – продолжила я с маниакальной настойчивостью потрошить прошлое несчастной специалистки по поисковой магии. «Так и без того понятно. Седрик ее вытащил». Себастьян покачал головой, словно неприятно удивленный моей недогадливостью. Он проходил практику в полицейском управлении. Расследовал какое-то пустяковое дело, а в итоге вышел на подпольный дом счастья и свободной любви, как их иногда называют. Дейла, когда нагрянула облава, с перепуга воспользовалась магией, хотя никогда ее не изучала, чем и заинтересовала Седрика. Тот разговорил красавицу, ужаснулся ее рассказу и решил всерьез заняться благотворительностью, так сказать. Вымыл, приодел, даже помог поступить в академию на индивидуальный курс обучения. Вот, в принципе, и все. «Нет, не все», – после короткой паузы отозвалась я. «Ты так и не рассказал, как именно Джайсон убил отца». «Да какая разница?» Себастьян раздраженно фыркнул. «Они поссорились из-за наследства. Старику Бенджамину очень не нравилось, что его сын посещает заведение для телесных услад и помимо этого еще и прикрывает их от возможных проверок. Он пригрозил Джайсону, что поставит в известность его начальство. Парень испугался, сначала пытался уговорить отца, потом вспылил. Полагаю, он не собирался его убивать. Просто так получилось. Толкнул от злости, а старик неудачно упал виском на угол стола. Сдаваться с повинной Джайсону совершенно не хотелось, поэтому он оттащил тело в болото, чтобы утопить и скрыть следы преступления, но заинтересовался красивым кулоном на шее отца и решил подарить безделушку какой-нибудь своей очередной любовнице. А там уже Валенсии не составило особого труда взять его разум под контроль и уговорить выпустить ее. «Ясно», – медленно протянула я, невольно, вновь мыслями вернувшись к ужасному прошлому Дейлы. «Теперь становится понятно, почему она так прилепилась к Седрику. Наверное, в ее представлении он является чем-то вроде принца на белом коне, который спас ее от постыдной и жуткой участи. И не ее вина, что принц оказался влюбленным в гадкую ведьму в моем лице». «Вообще-то я пришел к тебе не только для того, чтобы вслазь посплетничать насчет твоих коллег и моих подчиненных», сказал Себастьян, возвращая меня в реальность. «Ты думаешь, я поступила плохо?» Не впопад полюбопытствовала я, вновь озаботившись тем, как выглядит со стороны мой договор с Хинором. «Ты про это?» – переспросил Себастьян, несколько растерявшись. «Прости, Трикс, но порой я теряю нить твоих рассуждений». «Я про это!» Я кивком указала на папку, которую Себастьян все еще держал в руках. «Мне, наверное, не стоило интересоваться прошлым Дейлы». «Ты спрашиваешь у меня, стоило ли собирать информацию на человека, который настроен явно негативно по отношению к тебе?» Себастьян негромко фыркнул от смеха. «Трикс, по-твоему, что я должен ответить? Учти при этом, что я вроде как возглавляю тайную канцелярию, которая только сбором информации и занимается. Конечно, стоило. Знание – это сила. И только от тебя зависит, как ты эту силу применишь в дальнейшем. Сейчас у тебя есть неоспоримое преимущество перед Дейлой. Постарайся его не потерять». Слова Себастьяна меня немного приободрили, хотя душу продолжал грызть противный червячок сомнений. «Все-таки неведение – это благо. А вдруг Дейла догадается, что я ворошила ее грязное белье? Образно выражаясь, конечно. Я на ее месте просто возненавидела бы столь любопытную особу. Хотя, с другой стороны, она и без того не питает ко мне теплых чувств». «Ладно, не суть». Себастьян отложил папку в сторону. «Забудь о Дейле. Я пришел по большому счету для другого. Ты обдумала мое предложение?» «О чем?» – вяло спросила я. «О том, что ты хочешь учить меня магии?» Себастьян кивнул, не отводя от меня напряженного взгляда. «А у меня есть выбор?» – мрачно поинтересовалась я. «По сути, это моя единственная надежда на побег, если я верно тебя поняла». «Отлично!» – Себастьян воссиял радостной улыбкой. «Это мне и нужно было услышать». После чего встал и довольно потянулся, отчетливо хрустнув суставами. Выпрямился и прищелкнул пальцами. После чего по паутине защитных чар, заработливо развешанных по стенам Кайлом, пробежали сиреневые искры, которые, впрочем, достаточно скоро, без следа, впитались в чужое заклинание. «Это мой подарок тебе», – снисходительно пояснил Себастьян, отвечая на невысказанный вопрос, застывший у меня в глазах. «Небольшая страховка. Вообще-то Артемия обещала, что не станет мстить тебе за разбитую коллекцию. Кстати, за это ты останешься мне крупно должна. Приятного мало оказаться один на один с разъяренным перекидышем, готовым к превращению». «Что?» Я тихонько ахнула от услышанного. «Артемия перекидыш? В Арилье живет перекидыш? И ты так просто об этом говоришь?» «Она полностью контролирует свой звериный облик». Себастьян чуть поморщился, уловив в моем голосе нотки зарождающейся паники. Подумал немного и исправился. «Точнее, контролировала до сегодняшнего дня. Скажи, какого демона ты разбила ее фарфор? Она эти статуэтки чуть ли не всю жизнь собирала». «А нечего было меня отчитывать», – буркнула я, на самом деле страдая от раскаяния. «Да еще на тебя разозлилась. В общем, так получилось». «Ну, преследовать тебя Артемия не станет», – продолжил Себастьян после краткой паузы, в течение которой он неодобрительно качал головой, показывая свое отношение к произошедшему. «Дом твой я обезопасил от возможного проникновения. Но на всякий случай я бы настоятельно не рекомендовал тебе гулять по темным переулкам одной. Впрочем, если Янор и на этот раз оплошает, то его не спасет и чудо. «Ты опять представляешь ко мне Енора?» Я нервно сцепила перед собой руки. «И от кого на этот раз он обязан меня защищать?» «Прежде всего, от тебя самой». По губам Себастьяна зазмеилась неприятная усмешка. Он оглянулся на диван, взял с него мою недочитанную книгу и опять посмотрел на меня, мурлыкнув напоследок. «Трикс, жду тебя сегодня для первого урока. Надеюсь, ты уже отыскала подвеску». Я не успела ему ничего ответить. Стоило мне только моргнуть, как он исчез. Просто испарился, словно привиделся мне. «Да», – вполголоса пожаловалась себе я. «Веселенькие мне предстоят деньки. Похоже, самое время разучивать правила игры в кошки-мышки, иначе Себастьян меня в покое не оставит».Конец второй книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.